Глава 21. Это редко что-нибудь дает, практически почти никогда, но все равно каждый раз на что-то надеешься. Когда в комнату входят четверо, и один из них видит, что перед шкафом, где хранится пузырек с ядом, из которого он совсем недавно отсыпал в клочок туалетной бумаги столовую ложку содержимого, намереваясь с его помощью убить человека, расположились шестеро здоровенных мужчин, то невольно начинаешь ястребиным взором вглядываться в их лица, пытаясь прочесть по их выражениям что-нибудь такое, что указало бы вам, кто из них убийца. Но и в тот раз результаты были не более успешны, чем обычно. Все четверо, понятно, провели весьма скверную ночь, а может и вовсе не сомкнули глаз, если вообще ложились. И вид у них был соответствующий, не говоря уже о том, что никому из них ни при каких обстоятельствах не могло понравиться подобное зрелище. Трое, Бафф, Огарро и Хансен, заговорили все разом. Они наперебой стали задавать 1000 разных вопросов, не обращая совершенно никакого внимания на сидевшего здесь же в приемной клиента. Вульф сразу же оборвал эти словоизлияния. «Полагаю, нам лучше поговорить в другом месте. Здесь чересчур людно». «Кто эти люди?» — спросил Бафф. «Эти люди работают на фирму Липперт, Бафф и Асса при моем посредничестве. И сейчас они...» «Немедленно уберите их отсюда!» «Нет, сэр. Они охраняют в этом шкафу некий предмет. Вскоре я намерен вызвать полицию и передать этот предмет ее попечениям, а пока эти четверо останутся здесь». «Предупреждаю, что они вооружены, так что я бы...» «Какого черта?» — взорвался Огарро. Но Хансен, не дав ему договорить, прошипел «не здесь» и потянул за рукав в сторону коридора, ведущего во внутренние апартаменты. У Баффа поначалу был такой вид, будто он вот-вот задохнется, но он быстро взял себя в руки и первым направился к двери в коридор. За ним последовали партнер с адвокатом, потом шел Хири, за ним Вульф, и замыкал шествие я. Прежде чем исчезнуть за дверью, я обернулся, бросив прощальный взгляд на четверку часовых, и Орри хитро подмигнул мне в ответ. На сей раз зал заседания административного совета выглядел намного презентабельней, видимо, там все-таки навели порядок. Едва за нами закрылась дверь, как Огарро снова начал выступать, но Хансен схватил его за рукав, развернул, потащил к креслу с противоположного конца стола, усадил его и сам сел рядом с ним, так что они оказались спиной к окну. Мы с Вульфом расположились у ближнего края стола, напротив них. Слева от Вульфа, тоже спиной к двери, сел Хири, а справа от меня Бафф. «Что это вы там откопали в шкафу?» — выпалил Огарро, даже не дав Вульфу времени как следует усесться. «Что вы себе позволяете?» «Было бы лучше, — проговорил Вульф, — если бы вы сначала дали мне возможность обрисовать вам ситуацию, а уж потом мы смогли бы...» «Мы и так знаем ситуацию», — вмешался Хансен. «Но нам бы очень хотелось, чтобы вы объяснили нам, что вы намерены делать». «О, ну это не составит никакого труда. Я намереваюсь выяснить, кто из вас четверых убил Луиса Долмана, взял его бумажник и убил Вернона Ассу. Разве не ясно?» Трое молча уставились на него. Хири проговорил: «Бог мой! Уж куда яснее!» «Я бы вам советовал, мистер Вульф, — произнес Хансен, — выбирать выражения поосторожней и обдумывать свои поступки. Вы можете поплатиться своей лицензией, репутацией, а может, ты чем-нибудь посерьезней. Нам нужны факты. Что это за предмет там в шкафу?» «Пузырек с цианистым калием на выставке фирмы All Coran Laboratories. Пробка вскрыта. и почти наверняка отсыпана часть содержимого. Впрочем, это нетрудно проверить. «Прямо там, в шкафу?» — переспросил Хансен, будто не веря своим ушам. «Совершенно верно, сэр. Смертельный яд на выставке в общедоступном месте?» «Бросьте притворяться, мистер Хансен, и не изображайте наивность. В тысячах общедоступных магазинов можно без труда купить десятки самых разных смертельных ядов, в том числе и цианистый калий. Его ведь весьма широко используют для всяких бытовых целей. Не сомневаюсь, что вам это прекрасно известно. Если же вам просто нужно зафиксировать, что вы были удивлены, услышав мое сообщение, что ж у вас есть свидетели? Следует ли мне спросить остальных, удивлены ли они или они тоже? Нет, не надо. Я советую вам, Оливер, и вам, Пэт, ничего не говорить и не отвечать ни на какие вопросы. Этот человек - провокатор, он способен на все. Что же, это даже к лучшему. Одобрительно проговорил Вульф, пропустив мимо ушей оскорбление. «Так мы быстрее управимся». Он перевел взгляд на остальных. «Мне необходимо как можно скорее оповестить полицию о пузырьке с ядом, так что чем меньше меня будут перебивать, тем лучше». «Но если вы все заранее отказываетесь что бы то ни было сказать, то я буду просто попусту терять время, и в этом случае, может быть, разумнее позвонить им прямо сейчас. Но прежде мне необходимо кое-что выяснить. Ну, например, если ограничиться самым необходимым. Разумеется, мистер Бафф и мистер О'Гарро были здесь вчера после полудня. А вы, мистер Хансен? Да, был. Когда? Приблизительно с 4 и ушел в 7 часу. А вы заходили сюда, мистер Хири? Да, 2. Первый раз я заскочил сюда на несколько минут, когда ехал обедать, а второй, это было уже около 5:30, пробыл здесь с 30 минут. Весьма печально. Вульф положил руки на стол ладонями вниз. А теперь, джентльмены, постараюсь быть как можно более кратким. Когда я закончу, мы можем обсудить, следует ли мне возбудить дело против мистера Хансена за оскорбление, ведь он при свидетелях назвал меня провокатором. До вчерашнего вечера, пока прямо у меня в кабинете замертво не свалился мистер Асса, я действительно занимался только тем, для чего был вами нанят – не убийством. Мистера Крамера я пригласил на нашу встречу в надежде, что разработанный мною план позволит в его присутствии исключить из числа подозреваемых как конкурсантов, так и вас самих, что, согласитесь, было бы в высшей степени желательно. Моей главной задачей было доказать конкурсантам, что факт получения ими по почте ответов исключает возможность продолжать конкурс со стихами, которые были розданы им на той неделе. И с их стороны было бы бессмысленно сопротивляться неизбежному. Это позволило бы мне получить их единодушное согласие на раздачу новых стихов, как только им будет возвращена свобода передвижения. «Сейчас вы можете говорить нам о своих вчерашних намерениях все, что угодно». Хансен ничего не хотел принимать на веру. «Но я могу это доказать. Я был совершенно уверен, что мне это удастся, ведь у них не было никакой разумной альтернативы. Потом, покончив с ними, я собирался их отпустить и приступить к осуществлению второй цели, уже с вами. Должен признаться, что эта вторая задача не была для меня полностью ясна, и я даже не вполне четко представлял себе, как ее решить примерно до 7 часов вечера, пока не появился мистер Асса. Мистер Хансен, вам было известно, что вчера в этот час ко мне заходил мистер Асса?» «Нет», — Мне и теперь это неизвестно. А вам, мистер Бафф? Нет. Мистер О'Гаро? Понятия не имел. Мистер Кири? Я ничего об этом не знал. Вульф кивнул головой. Превосходно. С довольным видом прокомментировал он. Один из вас, несомненно, лжет, и это может оказаться весьма кстати. Итак, он пришел, мы поговорили. Там присутствовал мистер Гудвин, и он уже отпечатал для мистера Крамера дословное изложение нашего разговора. Вы могли бы с ним ознакомиться, но это займет много времени, так что я перескажу вам все вкратце. Мистер Асса заявил, что выступает от себя лично, а не от имени вашей фирмы, и что он пришел, не посоветовавшись предварительно с партнерами. Он поздравил меня с блестящим ходом, так он назвал рассылку конкурсантам ответов, который, по его мнению, спас конкурс от полного краха. Он предложил лично гарантировать оплату моего гонорара. Он выпил солидную порцию перно и добавил себе еще. И он начал и закончил разговор одним и тем же требованием, чтобы я отменил намеченную на вечер встречу. Что касается меня, то я со своей стороны отклонил незаслуженное поздравление в связи с рассылкой ответов и отказался отменить встречу. Он ушел в весьма раздраженном состоянии.